Омега. Омега, мега, мега. Сцена последняя, я уверен. Больше уж ничего не может случиться. Разве что пожар, кораблекрушение, атака врага или чудо. И даже в этом последнем случае развязка, я уверен, будет театральной. Нечто вроде божественного вмешательства. Хоть я и отказался позорить себя сим недостойным занятием, удержать весь корабль от лицедейства просто не в моих силах. Сейчас мне должно было бы предстать перед вами в мантии глашатая, к примеру, из вашего Расина. Ох, простите мне, это ваш. Не могу думать о нем иначе. Или мне стоит держаться греков? Итак, спектакль. Трагедия или фарс? Но разве трагедия не основана на величии главного героя? Иначе как же он сможет величественно пасть? А фарс, в нашем случае, напоминает комедии с Поли Шинелем. Тут герой падает скорее в глазах общества. О смерти речи не идет. Он не выколет себе глаза, и разгневанные фурии не станут преследовать его. Он не совершал злодеяний, не приступал законов. Разве что наш самодур-капитан держит еще парочку в запасе для самых неосторожных. Избавившись от записки, я вышел на палубу подышать свежим воздухом и поднялся на шканцы. Капитана там не было. Вахту несли Деверель и престарелый гардемарин Дэвис, который при свете дня казался сущей развалиной. Я помахал Деверелю и вернулся, намереваясь перекинуться словечком с Преттименом, который с упрямством безумца патрулировал палубу. Мне все больше и больше кажется, что этот человек не может представлять государственной опасности. Никто не принимает его всерьез. Тем не менее, я помню свой долг и продолжаю водить с ним знакомство. Преттимен не обратил на меня внимания. Он смотрел на шкафут. Я последовал его примеру. Каково же было мое удивление, когда я разглядел спину мистера Колли, который спустился со шканцев и проследовал на ту часть судна, что предназначалось для простонародья. Это и само по себе было удивительно, так как он пересек белую линию у грот мачты, означавшую, что дальше им ходу нет. Разве что по приглашению или по делу. Но еще удивительней было то, что Колли облачился в полное церковное одеяние. Стихарь, риза, капюшон, парик и шляпа под тропическим солнцем выглядели, по крайней мере, глупо. Двигался он торжественно, размеренным шагом, точно в церкви. Разлегшиеся на солнышке люди мигом вскочили, как мне показалось, несколько оробев. Мистер Колли исчез в кубрике. Видимо, именно об этом он говорил с Саммерсом. Наверное, матросам уже раздали ром. В самом деле, я припомнил боцманскую дудку и крики «За ромом подходи!», на которые не обратил внимания, потому что они стали уже слишком привычны. Судно шло легко, солнце жарило, матросы наслаждались отдыхом или, как назвал это Саммерс, временем на «зашить-зачинить». Я постоял на палубе, почти не обращая внимания на гневные речи Преттимена по поводу, как он выразился, «варварских пережитков» и с любопытством ожидая возвращения пастора. Ведь не закатит же он там полную службу? Хотя шел, вернее, шествовал он так, будто его окружала толпа каноников вместе с самим настоятелем, да еще и под звуки ангельского хора, что, разумеется, не могло не возбудить во мне интереса. Я понял, в чем его ошибка. Не получивший власти по праву рождения, он переоценивал важность своего сана и сейчас направлялся к низшим классам во всем блеске церкви торжествующей или же церкви воинствующей. Примечание. Церковью торжествующей в христианской традиции считается церковь небесная, церковью воинствующей — земная. Конец примечания. Эта картина тронула меня, так как Колли являл собой одну из основ, которые привели английское, или даже, не побоюсь этого слова, британское общество к тому расцвету, которым оно наслаждается и поныне. Только что передо мной прошла церковь с заглавной буквы, а сзади в своей каюте сидит государство с заглавной буквы в лице Андерсона. Какой же кнут окажется более хлестким? Кошка-девятихвостка, которую капитан хранит в красном саржевом футляре, хотя при мне еще ни разу не применял, или умозрительное выдуманное наказание, страх перед адским огнем. Потому что, судя по оскорбленному и вместе с тем величавому виду мистера Колли, ему нанесли какую-то обиду, уж не знаю, настоящую или вымышленную. Я бы не удивился, если бы услышал из кубрика вопли раскаяния или крики ужаса. Не знаю, сколько я простоял так, ожидая, что же случится. В конце концов решил, что уже не случится ничего, вернулся в каюту и занялся вот этой записью, которую еще тепленькую и представляю вашему вниманию. Прервал меня шум. Догадаетесь ли вы, ваша светлость, в чем было дело? Думаю, нет. Даже вы. Видите, я льщу все искуснее. Что же будет дальше? Первым делом из кубрика раздались аплодисменты. Не те, что следуют за удачной арией или даже прерывают оперу на несколько минут. В них не было истеричности. Публика не выходила из себя. Никто не швырял цветы и деньги, по примеру тех молодых оболтусов, что раз на моих глазах пытались попасть прямо в грудь знаменитому актеру. Эти же, как подсказало мне опытное ухо, хлопали так, как положено. Как хлопал бы я сам в театре Шелдона среди своих друзей, если бы какому-нибудь важному иностранцу присваивали почетную ученую степень. Примечание. Дом Совета Оксфордского университета, где проводятся торжественные собрания, концерты, называется Домом Шелдона. Здание построено Кристофером Реном в 1668 году на средства архиепископа Кентерберийского Гилберта Шелдона 1598-1677 годы. Конец примечания. Я торопливо выскочил на палубу, но там уже воцарилась тишина. Мне показалось, что я слышу голос пастора, и я решил было подойти поближе. Но потом вспомнил, какое количество проповедей уже выслушал в своей жизни и сколько еще буду вынужден выслушать. Путешествие, несмотря на все его тяготы, в этом смысле явилось отдыхом. Так что я решил подождать, пока наш новый герой, Колли, не убедит капитана, что его дряхлой посудине необходим целый ряд церемоний. А когда перед моим мысленным взором проплыло некое издание под заголовком «Проповеди Колли» или даже «Колли и его плавание по жизни», я заранее решил, что откажусь от подписки. Я уж было собрался отойти в слабо колыхавшуюся тень какого-нибудь паруса, когда снова услыхал взрыв аплодисментов, неожиданный и более дружелюбный, чем раньше. Не буду уточнять, как редко пастор в полном облачении, или, как называет это юный мистер Тейлор, в пух и прах расфуфыренный, удостаивается аплодисментов. Стоны и слезы вопли раскаяния и благочестивые причитания. Вот чего он мог бы ожидать, окажись его проповедь удачной. Тишина и унылые зевки стали бы ему наградой, останься он все тем же унылым занудой. Но хлопки, которые я услышал из кубрика, казалось, поощряют номер какого-нибудь жонглера или акробата. Словно Колли, подбросив в воздух 6 фарфоровых тарелок и заработав этим первую порцию аплодисментов, теперь поставил на лоб бильярдный кий, удерживая на нем ночной горшок. К этому времени я уже сгорал от любопытства и готов был рвануться туда, чтобы все выяснить, когда с вахты сменился Деверель и не иначе, как со скрытым намеком начал обсуждать со мной красотку Брокколбанк. Я решил, что он меня подозревает, и, как любой молодой человек на моем месте, почувствовал себя польщенным, хоть и струсил немного, представив себе, что будет, если раскроется наша связь. Сама прелестница стояла у левого борта, глядя в рот мистеру Преттимену. Я увлек Девереля с собой в пассажирский коридор, где мы с изрядной долей свободы обсудили пресловутую даму, после чего мне пришло в голову, что во время моего недомогания Девереля, возможно, также добился успеха, хотя и предпочитает говорить об этом исключительно намеками. «Выходит, мы в одной лодке? О, небо! Что ж, морской офицер тоже джентльмен, и мы ни при каких обстоятельствах не выдадим друг друга». Выпив со мной рюмку-другую в салоне, Деверель ушел по делам, а я направился было в свою каморку, когда меня остановил шум, да не просто шум, громовой хохот. Представить себе остроумного Колли было выше моих сил, поэтому я решил, что он уже покинул кубрик, и матросы хохочут ему вслед, как расшалившиеся школьники, что передразнивают строгого учителя, как только тот выйдет из класса. Я поднялся на палубу, оттуда на шканцы, но не увидел никого, кроме стоящего на полубаке дозорного. Все были внутри, в кубрике. «Выходит, — решил я, — Колли сказал все, что хотел, и теперь переодевается у себя в каюте. Но корабль уже охватило любопытство. За моей спиной палубу заполнили пассажиры и офицеры. Некоторые, посмелее, встали рядом со мной, на шканцах, у леера. Призрак театра, преследующий меня и влияющий на все мои размышления, подчинил себе, казалось, все судно. В какой-то миг я испугался, что офицеры боятся мятежа, потому и вышли на палубу. Но нет, если бы Деверель что-то подозревал, он бы не вел себя так спокойно. И все-таки все смотрели вперед, на большую и неизведанную часть корабля, где уж не знаю как развлекались матросы. Мы превратились в зрителей, а там, за шлюпками и гигантским цилиндром грот мачты, лежала сцена. Срез полубака поднимался, как стена дома, украшенная двумя лестницами и двумя же входами на каждой стороне, дразня зрителей с напряженным любопытством ожидающих — состоится спектакль, или же их постигнет жестокое разочарование? Никогда я столь остро не чувствовал разницы между сумбурностью подлинной жизни с ее случайностями, недоговорками и будоражащими душу секретами и театральной фальшью, которую я некогда принимал за реальность. Не решаясь спросить, что происходит, я ломал голову над тем, как выяснить это самому, не демонстрируя неподобающего любопытства? Разумеется, ваш любимец вывел бы на сцену героиню и ее подругу, мой вместо этого добавил бы ремарку: «Появляются два матроса». Все, что я слышал со своего места, это растущее возбуждение в кубрике и не меньшее среди пассажиров, не говоря уже про офицеров. Я все ждал какого-то события, и вот оно произошло. Двое юнг, Не гардемаринов, нет. Вылетели из двери по левому борту, скрылись за грот мачтой и столь же неожиданно влетели обратно по правому. Я пытался понять, что за идиотская проповедь может служить источником подобного веселья, когда заметил капитана, который с непроницаемым лицом стоял на шканцах и взирал на происходящее. Мистер Саммерс, старший офицер, торопливо и взволнованно вскарабкался по трапу и подбежал к Андерсону. «Да, мистер Саммерс», — откликнулся тот. «Умоляю вас, позвольте мне их утихомирить». «Нам не пристало вмешиваться в дела церкви, мистер Саммерс». «Сэр! Матросы! Сэр!» «Что с ними?» «Они пьяны, сэр!» «Что ж, проследите, чтобы виновные были наказаны». Капитан отвернулся от Саммерса и словно бы впервые заметил меня. «Добрый день, мистер Тальбот. Надеюсь, вы довольны последними днями путешествия?» Я ответил, что да, доволен, выразив согласие словами, коих сейчас уже не припомню, так как в тот момент был целиком захвачен переменой, произошедшей в капитане. Выражение лица, с которым он выслушивал подчиненных, можно сравнить разве что с открытой дверью тюрьмы. Обычно он выпячивает нижнюю челюсть и свешивает на нее всю остальную физиономию, мрачную и нахмуренную под нависшими бровями. Зрелище не для слабонервных. Однако сегодня и в лице его, и даже в голосе проскальзывал некий намек на веселье. «Позвольте, по крайней мере, гляньте-ка, что там творится!» — вскрикнул Саммерс, указывая куда-то пальцем. Я обернулся. «Вы никогда не размышляли над тем, почему мы знаменуем окончание учебы тем, что натягиваем на себя средневековые капюшоны и венчаем головы лотком штукатурщика? Кстати, а перед ректором хорошо бы нести золоченое корыце для раствора. Извините, отвлекся». Из левого выхода появилось два силуэта, которые теперь следовали к правому. Раздавшийся в это же время звон склянок и явно ироничный возглас «Все спокойно!» сделал их похожими на фигурки каких-то причудливых часов. На первом красовался черный, отороченный мехом капюшон, который не свисал на спину, а был натянут на голову, точно на миниатюрах в иллюстрированных манускриптах времен Чосера. Человек придерживал его рукой под подбородком, как дамы придерживают шаль, а второй рукой уперся в бедро и семенил по палубе преувеличенно жеманной женской походкой. За ним, шаркая, тащился второй в матросской робе и потрепанной академической шапочке. Как только оба скрылись в кубрике, оттуда донесся новый взрыв смеха и поощрительные выкрики. «Позволю себе замечание, после которого вы, ваша светлость, скорее всего подумаете, что ваш крестник задним умом крепок. Сценка была предназначена не столько тем, кто сидел внутри, сколько нам, тем, что столпились на корме. Встречались ли вам актеры, расчетливо направляющие монолог то подальше, то поближе, то на галерку, то в дальние углы зала? Так и те двое, что прошествовали перед нами, адресовали свой портрет людской слабости и ограниченности прямиком на корму, где собрались их господа. Если ваша светлость имеет хоть малейшее понятие, сколь проворно распространяются сплетни на корабле, вы сможете представить себе скорость, нет, стремительность, с которой новости о происшествии на полубаке разнеслись по судну. Моряки, пассажиры, у всех тут же нашлись какие-то дела. Все сбежались наверх, сознавая, что нас объединяет одно — угроза общественному спокойствию, которая в любой момент могла вскипеть среди простонародья. Выходка матросов отличалась грубостью и заносчивостью, а повинны в ней были мистер Колли и капитан Андерсон. Первый стал ее причиной, второй допустил ее. На протяжении целого поколения, несмотря на победы нашего оружия, цивилизованный мир горько оплакивал последствия недостатка дисциплины среди гальской расы. Я с отвращением выбрался со шканцев, едва обращая внимание на тех, кто со мной здоровался. На палубе стояли мистер Преттимен с мисс Гренхэм. Я не без язвительности подумал, что вот ему наглядный пример свободы, за которую он так ратует. Капитан ушел, оставив за себя Саммерса, который все так же напряженно поглядывал на нос, будто ожидал появления врага, левиафана или, на худой конец, морского змея. Я уже хотел удалиться на шкафут, когда из коридора вышел мистер Камбершам. Я собрался расспросить его о происходящем, но из кубрика вихрем вылетел Томми Тейлор и бросился на корму. Камбершам мгновенно сцапал его. «Что за поведение, юноша?» «Сэр, мне надо к старшему офицеру, честно-честно, разрази меня гром!» «Опять сквернословите, щенок!» «Да там пастор этот, сэр, говорю вам, он там!» «Хватит дерзить, жалкая козявка! Для вас он мистер Колли!» «Конечно, сэр, конечно! Мистер Колли там в кубрике надрался, как сапожник!» «Ступайте вниз, сэр, а не то! Окажетесь на мачте!» Мистер Тейлор предпочел исчезнуть. Я же застыл в полном изумлении, осознав, наконец, что и во время непонятного веселья, и даже во время дерзкого спектакля, когда на палубе кривлялись фигурки из часов, мистер Колли оставался в кубрике. Мне тут же расхотелось в каюту. К тому времени народ толпился не только на палубе. Зрители поживее залезли на ванты бизань мачты, а на шкафуте, говоря по-театральному, в партере, собралась толпа. Забавно, что окружавшие меня дамы не менее мужчин выказывали живой интерес к происходящему, желая, разумеется, только одного — удостовериться, что дошедшие до них слухи — бессовестная ложь. «Да-да-да-да-да! Пусть их убедят, что все это сплошные выдумки, иначе они ужасно-ужасно расстроятся, и неужели такое и впрямь могло случиться? Нет, не могло. А если все же, вопреки всем вероятностям, это правда, они никогда!» Только мисс Гренхэм с непроницаемым лицом спустилась по трапу и исчезла в коридоре. Мистер Преттимен с мушкетом в руках несколько раз перевел взгляд с нее на шканцы и обратно, а потом поспешил следом. Все, кроме этой суровой пары, остались на местах, перешептываясь и кивая, так что корма напоминала скорее комнату для совещаний, чем палубу военного корабля. Прямо подо мной тяжело оперся на палку мистер Брокльбанк. Возле него с каждой стороны согласно покачивались шляпки дам. Рядом молча стоял Камбершам. На палубе вдруг воцарилась тишина такая, что стали слышны обычные звуки корабля, плеск волн на борт, посвистывание ветра в снастях. И в этой тишине мои, вернее наши, уши уловили словно бы ее порождение далекий мужской голос. Голос мистера Колли. Такой же слабый и чахлый, как и его обладатель, голос выводил знакомые слова знакомой песенки, которые поют и в пивных, и в изысканных гостиных. Колли мог выучить ее где угодно. «Где гулял ты день-деньской, Билли Бой?» Потом наступила недолгая тишина, и голос затянул следующую песню, мне незнакомую. Слова, видимо, были с перчиком. Что-нибудь из сельских куплетов, потому что в ответ раздались взрывы хохота. Деревенский мальчишка, рожденный, чтобы собирать камешки и кидаться ими в птиц, Наверняка подслушал их где-нибудь под изгородью, у которой отдыхали наработавшиеся крестьяне. Когда я вспоминаю эту сцену, я не могу объяснить охватившую всех уверенность, что невинная оплошность Колли выльется в серьезный скандал. Предыдущие события убедили меня в том, что нет ни малейшего толка смотреть в сторону сцены, то есть Кубрика, так как это не дает представления о размахе и подробностях драмы, и все-таки я чего-то ждал. Ваша светлость может совершенно резонно спросить, неужто вы никогда не слыхали о нализавшемся пасторе? А я отвечу, что слыхать слыхал, а видать никогда не видал. Да и обстоятельства бывают разные. Пение стихло. Снова раздался смех, аплодисменты, потом неодобрительные крики и свист. Появилась надежда, что мы наконец-то получим хоть какое-то представление о происходящем, что было бы только справедливо, учитывая качку, скуку и опасность, которыми мы платили за места в зале. Именно в этот переломный момент капитан вышел из каюты на шканцы, занял место у леера и оглядел сцену и зрительный зал. Лицо его было сурово, не хуже, чем у мисс Гренхэм. Он суховато сообщил Деверелю, который к тому времени заступил на вахту, что священник до сих пор в Кубрике, причем в голосе его звучал явный намек, что это личный недосмотр самого Девереля. Сделав пару кругов по шканцам, капитан вернулся назад и обратился к лейтенанту уже более дружелюбно. «Мистер Деверель, будьте добры, уведомьте пастора, что ему пора в каюту». Все напряглись и застыли, когда Деверель повторил приказ Виллису, который, в свою очередь, козырнул и отправился в Кубрик. Десятки взглядов уперлись ему в спину, десятки ушей услышали, как мистер Колли обратился к нему так ласково, что мисс Брокльбанк запылала, как пион. Юный джентльмен выскочил из Кубрика и, хихикая, помчался обратно. Однако мало кто обратил на него внимание, потому что следом из левой двери, как какой-нибудь лилипутский Полифем, нелепый и отвратительный, выбрался Колли. Его церковный наряд исчез вместе со всеми признаками сана, париком, бриджами, чулками и туфлями. Какая-то добрая душа в приступе жалости снабдила его парусиновой рубахой от матросской робы, которая в силу тщедушности пастора прикрывала ему бедра. Поддерживал его молодой здоровяк. Голова Колли лежала на его груди. Когда эта нелепая парочка проходила мимо грот мачты, мистер Колли качнулся назад так, что им пришлось остановиться. Было очевидно, что он плохо понимает, где он и что с ним происходит. Его переполняло невероятное веселье. Взгляд плавал, явно не сосредоточиваясь на окружающем. Телосложением пастор тоже похвалиться не мог. Голова без парика оказалась маленькой и узкой, на ногах почти не было икр, вместо них капризная природа наградила его огромными коленями и ступнями, выдающими простонародное происхождение. Он бормотал какую-то чепуху, даже напевал. И вдруг, словно только что заметив собравшихся зрителей, отшатнулся от провожатого, выпрямился на нетвердых ногах и, протягивая руки, будто желал обнять нас всех, выкрикнул: «Радуйтесь! Радуйтесь! Радуйтесь!» После чего погрузился в задумчивость. Повернулся направо, медленно и осторожно дошел до фальшборта и помочился на него. Как завизжали, прикрывая лица ладонями, дамы, Как вознегодовали мужчины! Мистер Колли повернулся к нам и открыл рот. Даже сам капитан не мог бы добиться такой мгновенной тишины. Пастор воздел правую руку и проговорил заплетающимся языком: «Да пребудет на вас благословение Божие во имя Отца, Сына и Святаго Духа». Ну и шум тут поднялся, доложу я вам. Если публичное отправление естественных надобностей возмутило дам, то благословение от пьяного в одной рубахе вызвало волну негодующих выкриков, поспешных уходов и даже один обморок. Не прошло и секунды, как Филлипс и мистер Саммерс уволокли бедолагу с глаз долой, в то время как матрос, приведший его на корму, стоял и смотрел им вслед. Едва Колли исчез, моряк поднял глаза на шканцы, почтительно козырнул и скрылся в кубрике. Подводя итоги, скажу, что зрители остались довольны. Капитан Андерсон, подойдя к дамам, вел себя так, словно был устроителем выступления Колли, и с невероятной любезностью в нарушении собственных правил пригласил прогуляться по шканцам. Он вежливо, но непреклонно отказался обсуждать произошедшее, однако поступь его была исполнена легкости, а в глазах сиял тот свет, который, как я всегда считал, загорается у военного моряка только перед битвой. Остальные офицеры быстро успокоились. Они навидались пьяных, да и сами бывали героями подобных происшествий, так что отнеслись ко всему как к части корабельной истории. И что такое моча пьяного Колли для военного, который видел на палубе кровь и кишки своих товарищей? Я вернулся в каюту, полной решимости снабдить вас настолько полной и живой картиной случившегося, насколько возможно. Однако не успел я восстановить ход событий, как они посыпались снова. Пока я описывал странный шум из кубрика, в коридоре с грохотом распахнулась дверь. Я вскочил и выглянул наружу через зарешоченное окошко, своего рода глазок. «Надо же! Колли вылез из каюты!» В руке он сжимал кусок бумаги, а на лице его блуждала все та же счастливая, блаженная улыбка. Плавая в этой счастливой дымке, он прошествовал к местам общего пользования на нашей стороне корабля. Очевидно, что пастор все еще витал в волшебной стране, которая рано или поздно растает и оставит ему... А что же она ему оставит? Учитывая, что Колли явно не привык к крепким спиртным напиткам, я представил себе, что он ощутит, придя в себя, и захохотал, однако быстро успокоился. Плотно закрытая каюта становится настоящей душегубкой.